взрослая, ну как раньше не поняла. Нету солнца без тебя, ничего нет, не вижу. Ты меня ограбил, забрал все мое сердце. Это игра без правил, это мое согреться. И мое место под солнцем, это ты, ты, ты. Ну кого мне любить еще? И чем мне любить, скажи? Грустно без тебя сама не своя. Если говорит мой телефон, это он, точно он. Ты без ума, я без ума. Ты без меня, я без тебя. Нету солнца, нету солнца. Ты меня ограбил, забрал все мое сердце. Это игра без правил, это мое согреться. И мое место под солнцем, это ты, ты, ты. Ну кого мне любить еще? И чем мне любить, скажи? Не нашла, не нашла.